Глава первая. Почти год назад. «Приветствую вас, подполковник Илай!» На экране возникло улыбающееся лицо с красным глазом. ДК.гамма44.1024 Нобель, собственной персоной. «О, Нобель, какими судьбами?» — обрадовался я. «И у тебя устаревшая информация. Я уже не подполковник. С армией я в официальном разводе. Документы подписаны, и имущество разделено». «Я знаю», — весело сказал док. «Собственно, поэтому я и звоню. У нас тут эвакуация происходит. Планета слишком близко к зоне боевых действий, так что нас должны перевести дальше в тыл. А у меня срок контракта подошел к концу». «И?» — заинтересовался я. «И я хотел бы, как бы, к вам присоединиться. Прикинь, так и подумал, хорошо бы». «С чего бы?» — поинтересовался я. «Нет, дока я любил и уважал, но как-то сильно неожиданно. Буквально перед тем, как мы собирались покинуть Разящий, совсем немногочисленным скарбом, пришел этот видеовызов». «Ну, во-первых, у вас весело», — улыбнулся док. «Тут не поспоришь», — согласился я. «Я бы даже сказал, обхохочешься». «А во-вторых, я следил за вашими приключениями». У меня, видимо, лицо дернулось. «Да не напрягайся так, Илай. Я с доктором Сайн дружу». Лицо у меня, наверное, дернулось еще раз. «Нет, не так, как ты подумал. Мы по научной линии». Теперь я гекнул. «Так бывает, да. Так вот, мне есть что вам предложить. С моей медицинской компетенцией ты знаком. А я вам деньжат еще подкину. Все-таки 43 года безупречной службы, выходное пособие у меня соответствующее». «Да у меня как бы нормально все с деньгами», — буркнул я, все еще ища, где подвох. «Это ты сейчас так говоришь», — ответил док. «А ты знаешь, к примеру, сколько стоит заправить корабль?» «А чего его заправлять? Он у меня на этом... какого? На пункции летает», — брякнул я, не подумав. «Пункции?» — тут же оживился док. «Это что за корабль у тебя такой? Это какой же двигатель на нем стоит?» Я понял, что облажался. «Да обычный корабль. Чё ты кипишишь? С обычным двигателем». «Ну да, ну да», — покачал головой Нобель. «Вот об этом я и говорю. Как бы, про между прочим, выясняется, что у тебя есть корабль с работающим двигателем на пункции, который Компот уже 20 лет пытается заставить нормально заработать». «Да так я ляпнул, лишь говорю», — ругал я себя последними словами. «Для красного словца». «Ну да, ну да», — повторил док. «А где ты собрался новые тела брать, к примеру?» «Ну, у меня есть чуть-чуть». «Короче, Элай», — моргнул искусственным глазом Нобель. «Пропадете вы без меня, зуб даю. Жду, вылетайте». «Ладно, уговорил, черт языкатый», — махнул рукой я. «Пойду ребят обрадую. Ну или расстрою. Короче, жди меня, и я вернусь». «Или как это там было?» «Что там Нобель говорил за деньги?» «Все нормально, деньги есть». Я глянул, чтобы проверить. Личный баланс — 1 112 766 кредитов. Общий баланс — 7 265 576 кредитов. «Да я хренов миллионер!» В качестве выходного пособия я выторговал у гадюки запасные тела. Я хотел взять деньгами, но получил дулю. Все переводы на мое имя были заблокированы в связи с недавними событиями. Моим ребятам в связи с преждевременным разрывом контракта тоже не перепало ничего. Более того, пришлось даже выплатить неустойку. Пришлось брать натурпродуктом. Вот по такому списку с моими пометками. Ту-0744-654-07 «Ликвидатор Плюс». Две штуки. Для овечки. Ту-0625.135.11 «Диверсант Плюс». Две штуки. Это пакли. Ту-0625-124.15 «Диверсант». Две штуки. Эликсу. Ту-0156.543.21 «Разрушитель». Три штуки. Клоунские. Ту-0221.963.43 «Протектор». Три штуки. Котику. Ту-0234.527.12 «Терминатор». Три штуки. Для фантика. Ту-01-12.234.67, старший офицер космодесанта, 8 штук. Мне с Бондом. Ту-92-57.001.01, экспериментальное изделие, 3 штуки, зеленые гоблинские тушки. БФ-911.34.1567, ГРМПНЕ ПКВАКН, 2 штуки, для пухлика. ТУ-01-75.354.75, космодесантник, 24 штуки, сиська бонус. Общая стоимость этих тел составляла, как мне по секрету рассказала очень грустная доктор Сайнт, годовой бюджет не очень большой планеты, в хорошие времена. Несколько преувеличено, скорее всего, но не сильно. Мне вообще их отдали только потому, что свободных тел сейчас было больше, чем сознаний для них. А ввиду последнего обновления было вообще непонятно, что делать дальше. Я, конечно же, хотел взять больше, но мне мягко предложили закатать губу. Я потратил битый час на переговоры. Спотевшая и раскрасневшаяся доктор сжалилась и подкинула мне неликвид. Тела космодесантник минус, утилитарная модель рабочей тушки, не подразумевающая ничего лишнего. И первичных половых признаков тоже. Неудивительно, что эти тела не пользовались популярностью в регулярной армии. Но я был рад и этому. Док был прав. Я понятия не имел, где их брать. Василий имел необходимые знания для выращивания новых тел, но не имел физической возможности. Я знал, что данные конкретные тела для космодесанта делали на нескольких планетах по спецзаказу армии, которые я с недавних пор уже не имею никакого отношения. Посмотрим, что там док придумал. На склад я сначала отправил Тоби на разведку. Через пару часов заплаканная тетя Дора передала зеленому Казанове узелок с пирожками, а мне 4 полных погрузчика снаряжения и боеприпасов. А там было явно больше того, что мне было положено по увольнительному списку, подписанному генералом. Я даже немного зауважал зеленого. Загрузив все, что нажито непосильным трудом, в арендованный корабль, нас отвезли к Эльтону Тенуэлю, ожидающему в соседней системе. Я, с сожалением, отпустил таксиста и отправился в вольное плавание. Но сначала заскочил за Нобелем. «Ах ты ж, блядь!» — заорал я, падая с кресла. Корабль тряхнуло, завыли сирены. «Василий, что за херня?» «Прямое попадание», — невозмутимо ответил НИИ. «Шальная торпеда». «Хорошо, что не императрица». «Чего?» «Забей». Я посмотрел на экран и увидел на нем цветной хаос. «Что тут вообще творится?» «По-видимому, космический бой между, человеческим содружеством и флотом интектов». «И какой счет?» «Не понял». «В смысле, кто выигрывает?» «Сформулируйте вопрос корректно, пожалуйста». «Ну ты зануда, Вася». В рубку забежал Бонд. «Так, Лай, ну-ка сдрысни. Чё это? Ты моё кресло занял?» Я с кряхтением поднялся, всё ещё не проснувшись. Он тут же упал в моё кресло и защёлкал клавишами. «Я ж тебе 100 раз говорил, не садись в него». «Оно самое удобное тут», — огрызнулся я. «И вообще, я тут босс или насрано?» «Босс, босс», — пробормотал Бонд, изучая информацию. «Что там?» Я заглянул ему через плечо. «Похоже, эвакуация с планеты XA-320-405-TM-34-596 идет не очень по плану», — ответил мне Бонд. «Интекты в гости пожаловали». «Внимание! Неопознанный корабль, — говорит крейсер 8-го флота Человеческого Содружества, активный. Назовитесь». Я глянул на экран. Громада ударного крейсера нависла над нами справа. «Да я...» — я нагнулся над пультом. «Это подполковник Илай, командир 536-го десантного полка. Упс!» Я прервался и замер. «А кто мы теперь?» — задал я вопрос в пустоту. «Это был риторический вопрос», — поинтересовался Бонд. Я почесал голову, раздумывая. «Внимание! Это активный. Согласно приказу, подполковник Илай уволен из рядов 3-й армии Человеческого Содружества». Я опять наклонился над пультом. Все верно?» «Я тут как гражданское лицо». «В системе идет военная операция. Покиньте ее немедленно». «Непременно активный. Как только энергию восстановим». крейсер потерял к нам интерес и направился к планете. «Какие прогнозы?» Я посмотрел на мешанину изображения на радаре. «С вероятностью 85,3% человеческий флот будет уничтожен в течение следующих 8 часов», — выдал Василий свой прогноз. Я смотрелся на экран пристальней. Да, 4 куба не оставляли 8-му флоту никаких шансов. «Вася, вызови Нобеля!» «Выполняю!» В эфире зашипело, закряхтело, и возник голос доктора. «Илай, ну, наконец-то! Хули ты так долго?» Я невольно усмехнулся. «Вот повторуха-муха!» «Док, вы где?» «Транспорт Андромеда. Мы час назад взлетели». «Вася?» Одна точка выделилась ярко-синим цветом. «А это?» — я ткнул пальцем. «А это 2 куба и 12 кораблей Ихтыков», — тут же подсказал Василий. «Док, не нужно туда лететь. Разворачивайтесь. Илай, я доктор, а не капитан. Ты забыл? Я как бы не за штурвалом». Я выругался. «Вася, Бонд, мы пробьемся?» «Очень сомневаюсь», — покачал головой Бонд. «С вероятностью 12% мы достигнем Андромеды. С вероятностью 0,1% мы заберем доктора и успешно эвакуируемся». «М-да...» Я нажал на кнопку передачи и открыл рот. «А это что за херня?» В космическое пространство одновременно вышли 3 огромных шара. Таких я раньше еще не видел. Размерами как куб, только шар. Блестящий, практически зеркальная поверхность отражала от солнечной лучи многокилометровых громадин. Вынырнув в обычный космос, они группой направились к нашей планете, постепенно ускоряясь. Динамика ускорения при этом была приличная. Под стать кораблям поменьше. Интересно, а это друзья или враги? «Не готов ответить. Провожу идентификацию», — отозвался Вася. «Видимо, я, как всегда, подумал вслух». «Внимание человеческим войскам! Говорят ангелы. Боевые станции Вселенной 13 вступают в бой. Всем человеческим войскам немедленно эвакуироваться из системы». «Ну нифига себе! Вот сейчас повоюем!» Часть плит гладкого корпуса ведущего шара отошла в сторону, и из открытых створок ударил луч энергии. Золотой луч разодрал подвернувшийся кораблик ксеносов пополам, а 2 луча с 2 других шаров добили по очереди крейсер и дохлый линкор инопланетян. «А жизнь-то налаживается! Сыпьте им как следует!» Однако следующий выстрел подбил союзный фрегат. «Это что такое?» «Кто не спрятался, я не виноват?» У меня за спиной образовался Алекс. «Похоже на то», — согласился я. Кубы, преграждающие дорогу эвакуационным транспортом, сдвинулись с места, и из них вырвались лучи смерти, которые уперлись в один из шаров. Замерцало защитное поле, поглощая энергию выстрела, но до брони сдвоенный импульс так не дошел. Однако корабли Ихтыков никуда не делись, и сейчас яростно обстреливали беззащитные транспорты. «Илай!» — это был доктор. «Нас как бы на абордаж берут». «Вася?» «Я рекомендую покинуть систему». «Эх ты, пугало огородное!» — пристыдил Ни и Алекс. «Там же док! Шеф, нужно вписаться!» «Шеф?» — удивился я. «Ну да. А кто ты теперь?» «Типа, шеф, все пропало. Гипс снимают, клиент уезжает, не?» Я дотронулся до его лба. «Вроде не горячий», — подумал немного и добавил. «Я не хочу быть шефом!» Алекс сокрушенно махнул рукой. «Вася, какой прогноз?» 43% на успех». «Уже что-то. Бонд, рассчитай траекторию подхода». «Короче, дока нужно спасать», — Алекс повернулся к Васе. «Слышь, привидение с мотором, ты воплотиться, так сказать, в материальную оболочку желаешь?» Вася на секунду подвис. «Не знаю. Думаю, это было бы интересно». «Так вон там», — Алекс ткнул рукой в космос, — «находится чувак, который сможет запихнуть тебя в твою мохнатую оболочку. Это если мы его оттуда вытащим. На что скажешь? Какой теперь процент на успех?» «Все еще 43%, ответил Вася, сверившись с данными. «Мотиватор из тебя так себе», — заметил я. «Но 43% — это уже лучше». «Чем сколько?» «Чем 42, к примеру». «И не поспоришь». «Ну вот», — Алекс широко улыбнулся и заорал. «Бешеный ветер рвет паруса, старый варяг стоит у руля. Завтра утонут 3 корабля, обычное дело для моряка. Северный флот, только вперед! Ублюдки, снять паруса! На абордаж!» Он выхватил свой меч и с гиканьем ускакал из рубки, предварительно хлопнув по кнопке «Боевая тревога». По кораблю разнесся рев сирены. Как ребенок, правослово. Тут же посыпались вызовы. «Что там, командир?» — поинтересовался клоун. «На абордаж!» — заорал Алекс. «Отловить этого буйного кто-нибудь и выкиньте за борт!» — попросил я. «Клоун, готовь пацанов. Дока будем вытаскивать». Перед тем, как бежать одеваться, я еще раз оценил обстановку. Два других куба, находящихся в системе, подошли ближе и совместными усилиями в четыре ствола продавили защиту шара. Щит был уже сбит, при увеличении картинки было видно, как плавятся броневые плиты. Значит, боевые станции — это не абсолютное оружие. А жаль. Остатки восьмого флота пытались прикрыть отступающие из планеты транспортеры, навязав бой флоту зеленокожих, пока большие парни разбирались друг с другом неподалеку. Заблудившийся потрепанный корабль противника нарисовался рядом, ведя по нам огонь из всех оставшихся стволов. Эльтена Туаэль вздрагивал, поглощая импульсы щитом. «А побыстрее можно?» — поинтересовался я. «А то вон то, корыто, нам не рада». Бонд загадочно улыбнулся. И что-то нажал. Сверкающий луч аккуратно отделил двигательный отсек развалюхи от остального корпуса. Наш корабль вильнул, и два куска корабля Ксеноса пролетели мимо, все так же поля в пустоту. «Это что вот прямо сейчас было?» «Сказать, что я офигел, это значит ничего не сказать». «Я распилил Ксеноса», — похвастался Бонд. «Да я видел, спасибо». Я перевел взгляд всего ухмыляющейся Харри на висящего рядом Васю. «Но чем? Ты же вроде говорил, что у тебя оружия нет». «А это и не оружие», — подтвердил НИИ Василий. «По-моему, он, падла, тоже улыбался». «Это промышленный шахтерский лазер». Я указал рукой на еще одного приближающегося Ксеноса. «Сейчас все будет», — вальяжно ответил Бонд и снова что-то нажал. К вражескому кораблю снова потянулся энергетический луч. «Ух ты, розовенький!» — захлопывала в ладоши забредшая на мостик уже экипированная овечка. «Это Илай для тебя спецом его покрасил!» Бонд развлекался. «Правда, правда!» Я хмуро проводил взглядом рассыпавшийся кусок металлолома, показал Бонду кулак и улыбнулся овечке. «Ах, как же мило! Все лучшее детям!» Я повернулся к Васе и ткнул на сражающиеся неподалеку кубы. «Я так, чисто поржать. А их мы тоже так распилить можем?» «Нет, их не можем», — сокрушенно покачал головой Василий. «Хотя, если сбить щиты, то можно попробовать». «Ну, зашибись. И почему я все всегда узнаю последним?» «Время до стыковки с Андромедой — 17 минут», — доложил Бонд. «Потом разберемся». Я побежал к оружейнику экипироваться. Через 13 минут мы все стояли в шлюзе. «Слышь, командир, а в натуре кто мы сейчас?» — поинтересовался клоун, расслабленно опираясь на него в ожидании битвы. Несколько пар любопытных глаз уперлись в меня, ожидая ответа. «Вы знаете, я как-то еще не придумал», — ответил я. «Может, пиратами станем?» Алекс скорчил зверскую рожу и пару раз махнул мечом. «Пиратам где-то сила!» Обрадовался Тоби, мечтательно закатил глаза и добавил. «Деньги, море, женщины и романтика!» «Ты где таких слов нахватался? Какое море?» — заинтересовался я. «Алекс рассказал, однако!» — тут же сдал зеленый сообщника. «А чё?» — пожал плечами Алекс. «Я с детства грезил морем!» — я вздохнул. За меня ответила Пакля. «Согласно конвенции о мерах по предотвращению и нераспространению пиратства в обитаемом космосе, подписанный всеми разумными расами, пиратство карается окончательной смертью без возможности воскрешения сознания». «Да сейчас любая смерть, походу, окончательная», — не сдавался Алекс. «Внимание! Стыковка! 10, 9, 2, 1! Приехали!» «Мы еще вернемся к этому вопросу», — сказал я, пуская забрало. «Время помирать, смертнички!» — радостно заорал зеленый. «Похоже, пришла пора провести ребрендинг и поменять наш слоган», — пробурчал я, когда двери шлюза открылись, и моя команда с воплями бросилась в драку.